Больше всего его интересовали последствия засухи, постигшей Чехословакию. «Как видите, мать природа тоже на нашей стороне», — воскликнул он. «Такого неурожая чехи уже 100 лет не видели. Это замечательно. Я по личному опыту знаю, что с голодным человеком значительно легче сговориться, чем с человеком, плотно набившим свой живот. И вы должны это учесть в своей практической работе. Во время голода у многих отпадает охота заниматься политикой. Голод захлестнет людей, как петлей. Наша задача будет состоять в том, чтобы точно знать, когда эту петлю надо поотпустить, а когда потуже затянуть. Это очень важно. Надо вовремя подбросить кусок хлеба, и так подбросить, чтобы человек почувствовал, за что его кормят. Каждый человек, получивший кусок хлеба, должен стать нашим человеком, в полном смысле этого слова». Борн проявил большой интерес к личности генерального секретаря Национально-социалистической партии Владимира Крайны. «Как он сейчас котируется?» — ответил Прен. «Как и положено генеральному секретарю партии. Имеет солидный вес, не в плохих отношениях с президентом, не говоря уже о руководящей головке национальных социалистов. Многие пропагандируют его как человека, пострадавшего от немцев. Ведь он же сидел в лагерях. Кто из вас знает его лично?» Сойер и Прен переглянулись. Оба они не были знакомы с Крайной. «Это минус. Дружба с такими людьми всегда может принести пользу. Что ж, видно, мне раньше вас придется познакомиться с ним. А я пока попрошу об одном. Установите наблюдение за домом уважаемого господина Крайны, и как только он останется один, немедленно мне доложите». «А если это произойдет ночью?» — спросил Сойер. «Не имеет значения, в любое время суток. А теперь помогите мне разрешить спор». Борн вынул из кармана 2 одинаковых по размеру небольших снимка и небрежно бросил их на стол. «Меня уверяют, что это родные братья, и к тому же у обоих шрам на носу. А я утверждаю, что они совершенно посторонние друг другу люди. Во Франкфурте и Вашингтоне я по этому поводу заключил пари. Как ваше мнение?» Сойер и Прен сдвинули стулья и начали сравнивать и исследовать фотоснимки. С одного из них смотрел штурмбанфюрер СС, человек с длинным носом и бесцветными глазами в глубоких орбитах. На другой карточке был снят католический священник в черной сутане, на фоне которой выделялись белый воротничок и совершенно лысая голова. У него было типичное иезуитское лицо. «Вы выиграли пари, господин Борн», — произнес Сойер. «Ничего общего. Я могу ставить на вас». Борн безо всякого выражения посмотрел на Сойера и ничего не сказал. Прен продолжал внимательно рассматривать снимки, переводя взгляд с одного на другой. «Мешает пенсне у этого ксенза», — заметил он. «Темные стекла скрывают глаза и меняют выражение всего лица». «Чепуха!» — возразил Сойер. «Ты смотри сюда. У немца ясно виден шрам на носу, вот он. А у этого святоши безукоризненно гладкий нос». Прен, в свою очередь, возразил. «Это еще ровно ни о чем не говорит. Один снимок отпечатан резче. На нем виден не только шрам, но даже поры на лице. Виден каждый волос. А на другом все смягчено. Опытный мастер при помощи легкого грима мог скрыть дефекты лица. Я не берусь вас рассудить, господин Борн». «А на каких условиях вы заключили пари?» — спросил Сойер. «Ужин на 6 персон в обоих случаях», — ответил Борн, взял в руки оба снимка и расхохотался. Смех его походил на бульканье воды, когда человек полощет горло. Потом он нажал кнопку звонка и сказал: «Сейчас я вас познакомлю с обоими оригиналами». Вошедшему лакею Борн приказал позвать своего сегодняшнего спутника, если он уже успел закончить туалет. «Интересно», — оживился Сойер. «Очень интересно», — подтвердил Прен. Спустя несколько минут в гостиную вошел нескладный долговязый ксенц в черной сутане, с пенсне на носу. Переступив порог, он церемонно поклонился. «А где второй экземпляр?» — вырвалось у Прена. У Борна опять забулькало в горле. «Они оба перед вами», — сказал он. «Познакомьтесь, штурмбанфюрер СС Обермейер, он же монсеньор Левите». Прен вскочил с места. «Обермейер? Морец Обермейер?» — крикнул он. «Собственной персоной», — отозвался мнимый ксенц и снял пенсне. Сэр хлопнул себя с досадой по лбу и расхохотался. «А вы знаете, где ваша сестра?» — спросил Прен, подойдя вплотную к гестаповцу. «Понятия не имею», — ответил Обермейер. «С 45-го года мы с ней потеряли всякую связь. Почему вы спрашиваете?» «Господа, у меня идея. Я предлагаю послать машину за Эльвирой. Лучшего и самого объективного рефери нам не найти. Уж если она не узнает брата!» — кричал Прен. «Поддерживаю вашу идею», — сказал Борн. «Посылайте». «Значит, сестра здесь?» — спросил Обермейер. «Да, да, да, и сейчас вы ее увидите». Борн похлопал гестаповца по плечу. Вошел лакей и объявил, что завтрак подан. Мужчины покинули гостиную. Борн, идя под руку с Обермейером, сказал ему, что его сестра сейчас замужем за мистером Преном и вполне довольна своей судьбой. Обермейер сел напротив Прена, надел пенсне и стал внимательно рассматривать лицо американца. «Так вот он, Роберт Прен, у которого сестра в 38-м году выкрала записную книжку. Как же они сошлись? Неужели Эльвира не знала, что он бабник и нечист на руку?» Эльвира не заставила себя ждать. При ее появлении в комнате мужчины встали. Борн пошел ей навстречу. «Здравствуйте, друзья!» — фамильярно воскликнула Эльвира и мельком взглянула на незнакомого ей священника. Ксенц стоял в смиренной позе, сложив на животе руки. «Нам бы хотелось, чтобы вы украсили наше маленькое общество», — заявил Борн. «Знакомьтесь, это монсеньор Левите». Эльвира подала руку священнику и села рядом с ним на свободный стул. Сойер покусывал губы, чтобы сдержать рвущийся смех. Прен вынул платок и начал сморкаться. Борн разливал вино по бокалам, а Обермейер сидел, опустив голову и уставившись глазами в стол. Во время завтрака больше всех болтал Сойер. Он рассказывал одну историю за другой, вызывая у слушателей смех, что смягчало некоторую натянутость. Сойер припоминал старые анекдоты о том, как карманные воры обокрали самого Гувера, грозу всех жуликов. Как один предприимчивый безногий янки умудрился застраховать на крупную сумму свои ноги, потерянные на войне. Как видный сенатор из штата Мичиган заочно женился на своей теще. Сойер был неистощим. В конце завтрака Борн встал и торжественно объявил. «Теперь я уверен, что пари остается за мной». Эльвира, не понимая, вскинула на него глаза. Сойер и Прен прыснули. «Миссис Прен», — обратился Борн к Эльвире, — «мне сдается, что вы отлично знаете сидящего рядом с вами представителя церкви, как знает вас и он, но вы оба почему-то это скрываете». Эльвира пожала плечами и улыбнулась. Обермейер снял пенсне и повернул к ней свое лицо. «Морец!» — вскрикнула Эльвира. «Я не брежу!»